Глава 21. «Нам сюда!» — сообщаю Кэпу и скидываю координаты космодрома в канал связи. «Принято! Дамчим быстро и с ветерком!» — ответил капитан. Слегка повернув в сторону и взяв нужное направление, вездеходы выстроились в колонну и быстро понеслись дальше, отстреливая попадающихся по пути зверей. Те специально нас не преследовали, но если мы встречались с ними, то они к нам сворачивали. Для чего именно? Желания выяснять у нас не было, и мы предпочли избавляться от них до того момента, как они доберутся до нас. Благо, их тут было не так уж много. «Твою мать!» — вдруг выругался Кэп спустя минут пять пути. «Что случилось?» Отвлекшись от наблюдения за царящей в покинутом нами поселении вакханалией, смотрю по сторонам. Вроде бы все нормально. «Тогда что?» Спустя несколько мгновений понимаю, что один из наших вездеходов внезапно ушел под землю, целиком, и произошло это крайне быстро и внезапно. «Всем разъехаться в стороны! Маневрируем!» — отдал приказ Кэп. И не зря. Еще пара секунд, и на том месте, где должна была быть одна из наших машин, если бы мы ехали по-прежнему в колонне, образовался провал. Но машины там уже не было, и никто в него не угодил. А спустя еще миг из провала показалась недовольная зубастая гигантская башка чуть ли не в десятки метров в длину и ширину. Казалось, что она вся целиком состоит из одних лишь зубов. Недовольно высунувшись наружу, она ненадолго словно принюхивалась, а потом скрылась под землей. «Это что такое было?» — спросил кто-то шокированно в канале связи. «Пиздец это был! Педаль в пол! Нам нужно как можно скорее убраться отсюда!» — приказал Кэп. Вездеходы еще больше ускорились, выжимая практически все из своих двигателей. Но этого все равно оказалось слишком мало. Еще один пролом, второй. Они следовали за нами, возникая уже чуть ли не десятками за раз. И в какой-то момент тварь все же подловила еще одну из машин. И именно тварь, зверюшкой назвать это язык не поворачивается. В этот раз машина не просто исчезла в проломе. Тварь выметнулась из-под снега и льда, полностью заглотив вездеход, и уже вместе с ним скрылась обратно. Вот это громадина! Пусть вездеход был из тех, что мы нашли в колонии, не такой уж большой, однако и маленьким его не назвать. Метров пять в длину минимум, и его сожрали целиком. Выглядела тварь, как здоровенная сороконожка-переросток. И да, ножки у нее были, и, похоже, их в самом деле было 40 или даже больше. Не представляю, как она тут живет и чем питается. Впрочем, кроме нее, сегодня хватает и других вопросов касательно местной взбесившейся фауны. Хорошо, хоть пока с Флорой не столкнулись. «Сергей, мы скоро будем на месте. Что дальше?» — спросил у меня Кэп. Это он вовремя спросил, потому что как попасть на космодром, я без понятия. И скин колонии с ним никак не связан. Через него не то, что нельзя заглянуть сюда и узнать положение дел, а даже просто хоть как-то взаимодействовать, например, открыть проход. Но как-то же он открываться должен? Должен, а значит, нужно искать. Начинаю сканировать пространство с помощью передатчика вездехода на доступные подключения. И что-то, кажется, есть. Эклайс засек точку доступа. Попытка подключения и... успешно! Никакого пароля или еще чего-то не потребовалось. Мы сразу попали в небольшую изолированную сеть, к которой подключено совсем немного оборудования и которой управляет простейший скин. Отдаю команду на открытие входа. Несколько секунд, и небольшая часть ледяного плато прямо впереди по нашему курсу исчезает. Но на этот раз это была не какая-то тварь, а открывшийся вход, ведущий куда-то вниз. «Туда!» — говорю и указываю на проход. Машины еще прибавили скорости, хотя казалось, куда уж еще, стараясь как можно скорее попасть туда. Одна за другой они влетели в темный тоннель. Как только последний из вездеходов заехал внутрь, закрываю ворота. Снаружи сразу же донесся разъяренный рев, но внутрь ломиться пока никто не стал. Куда дальше?» «А у нас так много вариантов», — отвечаю Кэпу, подразумевая, что тоннель ведет только вперед, и каких-то съездов из него не видно. Примерно километр по нему в темноте, разрезаемой лишь фарами вездеходов, и мы выехали в большой зал. Только мы там оказались, как начали зажигаться лампы, освещая его. Большой, относительно пустой. Видны какие-то контейнеры у стен, но их немного. И больше тут ничего не видно. Дальше не проехать. Проходы слишком маленькие, вездеходы не поместятся. «Выгружаемся!» — приказал Кэп и потом обратился ко мне. «Сергей, ты знаешь, что от тебя требуется». Киваю ему в ответ, прекрасно понимая, чего он от меня ждет. Только было бы все так просто. Никакой другой сети никак найти не удается. Лишь та, с помощью которой открыл вход сюда. Но там больше ничего интересного. Управление входом и оборонительными системами около него. И все. Никакого намека на управление космодромом в целом. Просканировав несколько раз, понимаю, что ничего нового не найду. Нужно искать самим корабли. Я ничем не могу пока помочь. Говорю Кэпу и выхожу из вездехода. Машины развернули и поставили в круг, чтобы можно было отбиваться от нападения со всех сторон. Люди все тут, не разошлись. «Жаль», — ответил Кэп. «Тогда придется по старинке». Он начал раздавать приказы, отправляя отряды на исследование космодрома. Я в них не попал, оставшись тут и продолжая тщетные попытки найти еще какую-нибудь сеть. Ну и поглядывая по сторонам, почему-то сомневаюсь, что зверье вдруг решило окончательно отстать от нас. Стены космодрома не просто земляные или каменные, а укрепленные каким-то материалом, в общем, нормальные. Но пусть они и выглядят прочными, однако, как показала реакторная, это совсем не преграда для местного зверья. Если им приспичат, они пробьются и не через такое. А ведь пол в реакторной был еще мощнее, чем тут стены. Там дополнительно укрепленный фундамент и вообще все с громадным запасом прочности. Кстати, как там дела? Заглянув в поселение через сеть, вижу, что там все не очень хорошо. Купол все еще держится, как и внешний периметр турелей. Но вот внутри поселения все грустно. Появившееся из-под земли зверье уже не просто смогло вырваться из-под огня и разбрестись в стороны, а почти додавило оборонительные системы, уничтожив почти все турели, что там были. Остались только отдельные, которые продержатся явно недолго. Существа же, которые вылезли, похожи на каких-то жуков. Огромных жуков с прочными панцирями и крепкими жвалами и лапами, способными прошивать металл. Но никого похожего на зверей. Те все еще буйствуют за куполом. Неужели тут сразу была такая фауна? Или это уже благодаря стараниям ученых и их халатности они стали вот такими? Сложно сказать. С одной стороны, они выглядят довольно естественно, а с другой... Не знаю, наверное, я просто не привык еще к ним. И, надеюсь, не придется привыкать. «Мы нашли корабли!» Прозвучало радостно в канале связи спустя минут 15 ожидания. «Ангар через третий тоннель!» «Все туда!» — приказал Кэп. И мы пошли, взяв с собой все, что можно было, но большую часть оставив в вездеходах. И сами их тоже оставили. С собой не забрать же. Даже если они вдруг поместятся на корабль, то как их доставить до него, непонятно. Недолгий путь по тоннелям, и мы вошли в ангар. Освещение там работает, как и в целом на космодроме. Но какой-то еще реакции со стороны систем на нас пока не видно. И это, наверное, скорее хорошо, чем плохо. Было бы гораздо хуже, восприми нас оборонительные системы за врагов. А учитывая, что доступ к сети я так и не получил, это было бы проблемой. Очевидно, сеть тут все же есть, только ее сделали по уму, изолированной, без дистанционного доступа. Нам повезло, в ангаре в самом деле были корабли, даже несколько, но нам должно хватить и одного. Не очень большие, на глаз не больше 50 метров в длину. Еще не фрегаты, но уже и не совсем мелочь. Хватало там и пустых посадочных мест. «Грузимся на тот корабль!» — приказал Кэп, указав на самый большой, но выглядящий, наверное, лучше всех корабль. Очевидно, он оценил их через систему. В ее базе данных они нашлись. «Удобно, блин. А я смотрю на них и без понятия, что выбрал бы. Самый большой или, наоборот, самый мелкий?» Попасть на борт удалось без проблем. Дежурное питание на корабле было, батареи за прошедшее столетие или даже больше не разрядились до конца, двери не заблокированы. Техники сразу же отправились осматривать все и запускать его системы, приводя судно в рабочее состояние. И на это потребуется время. Остальные размещались на борту, деля каюты и в целом осматриваясь там. Корабль как корабль, ничего особенного. Каких-то серьезных запасов на нем не было, только самый минимум. И просто так улететь мы не можем. Как же бросить добытое с таким трудом? Вот и начали перетаскивать все самое ценное с вездеходов на корабль, пока есть время. Тем более, что тот же был практически пустой. Космодром к тому моменту уже с большего осмотрели. Есть запертая диспетчерская или что-то вроде этого. Туда ломиться не стали, дверь слишком мощная, много времени бы заняло, склад с какими-то запчастями и расходниками для кораблей, и, собственно, сам ангар, где мы и находимся. И больше ничего. Машин, на которых сюда должны были добираться бежавшие колонисты, мы не нашли. То ли те так и не доехали сюда, то ли забрали их с собой, каким-то образом протащив до корабля. Туннеля, подходящего для этого, мы так и не нашли. Но если у них машины были поменьше наших, то они, наверное, могли бы и проехать сюда. Примерно 10 минут торопливых метаний между вездеходами и кораблем, и от спокойной обстановки не осталось и следа. Как я и думал, звери не оставили нас в покое. Одновременно почти во всех помещениях космодрома появились норы, и не только на полу, но и на стенах, и даже потолке. Из них хлынули какие-то небольшие зверьки. Не жуки, которые были в поселении, а какие-то другие. Сантиметров по 40 в длину и 20 в высоту, с короткой шерстью, шустрые и очень злые. Сбиваются в стаи и так нападают. И конца им не видно. Сразу же повсюду вспыхнули бои. Люди пытаются отстреливаться, пробиваться обратно к кораблю, побросав весь лишний груз. А звери рвутся к нам, не считаясь с потерями. И, откровенно говоря, люди проигрывают. Пусть медленно убивая врагов десятками или даже сотнями, но проигрывают. Тех слишком много. И они повсюду. На стенах, на потолке, на полу. Им без разницы, почему перемещаться. И это сильно усложняет дело. Я занял позицию рядом с кораблем, держа вместе с остальными бойцами там оборону и пытаясь дождаться тех, кто был где-то на космодроме. Грохот выстрелов, взрывы гранат, крики. В отличие от прошлых столкновений со зверьем, сейчас, на удивление, они почти не издают звуков, ни визгов, ни рыков, ни еще чего-то. Только мы шумим. Сменив магазин в винтовке, продолжаю отстреливать пытающихся добраться до нас противников. «Ах ты, тварь!» — раздалось неподалеку от меня. Бросив туда взгляд, вижу, что зверь проскочил сквозь наш огонь и вцепился в руку одного из бойцов, пытаясь прогрызть броню. Получается, у него это так себе. Однако он не отчаивается и разжимать челюсти не собирается. Одиночный выстрел из винтовки, и его голова разлетелась на ошметки. Взмах рукой, и остатки тушки отшвырнуты. Получаю благодарный кивок и продолжаю изображать из себя турель, вовсю стреляя. «Все на корабль! Техники все проверили и запустили его! Готовы к вылету!» — раздался приказ Кэпа по каналу связи. Дождавшись последний подошедший отряд, совершавший вылазку к вездеходам, отступаем к кораблю. Мы забрали не всех. Тут остались еще люди. Остались уже навеки, пав под натиском зверья. И так, навскидку, мы потеряли еще где-то четверть людей, а то, может, даже и треть. В двух сожранных вездеходах и здесь, на космодроме. Нас и так было немного. А теперь? Стоило закрыться входному шлюзу, отрезав нас от зверья, как то набросилось на корабль, забираясь на него и пытаясь найти другой проход внутрь. «Сергей, у нас небольшая проблема», — подскочил ко мне Кэп, когда я зашел на капитанский мостик узнать, когда мы взлетаем и почему, собственно, этого до сих пор не произошло. «Какая?» «Вот», — ответил он, подведя меня к управляющей панели. «А та заблокирована и требует ключ». «Да вашу ж...» «Сеть?» «Есть. Подключаюсь. Тоже требует ключ, но это нужно лишь для управления ею, а просто полазить и вызвать справку можно и так. Придется взламывать, выбора нет». Внезапно пол под ногами ощутимо вздрогнул. «Ну что еще, а?» «Зверюшки решили унести наш корабль к себе в нору?» «Сергей, быстрее!» Донесся до меня голос Кэпа, полный паники. «И очевидно, там что-то серьезное». Выглянув в смотровой иллюминатор, вижу, что весь ангар дрожит, а его потолок трескается. «Плохо дело. Кажется, к нам рвется кто-то весьма большой и злой. И времени на взлом нет. Нас тут просто похоронят под обломками». «Ладно». «Доступ администратора!» — говорю вслух и скину, подойдя вплотную к управляющей панели корабля. Кто бы знал, как мне не хотелось прибегать к этому. Однако, судя по справке, доступной при подключении к сети корабля, тут системы довольно старые. Может и получиться. Нужные программные закладки оттуда еще не убрали. И сейчас это единственный выход. Эклайс просто не успеет взломать защиту сети. По предварительной оценке, ему на это нужно хотя бы несколько минут, которых у нас, похоже, нет. «Подтвердите ваш статус», — раздалось в ответ механическим голосом. «Альфа, 40, Омега, Земля, Слияние, Восхождение». «Пройдите идентификацию». Сняв шлем, смотрю прямо на активировавшийся сканер. «Статус подтвержден. Приветствуем администратора на корабле». «Снять блокировку управления! Снять блокировку эскина!» «Выполнено!» «Чего уставились? Взлетаем!» Говорю, обернувшись и увидев, что все удивленно смотрят на меня. После моих слов все отмерли и зашевелились. Буквально несколько секунд, и двигатели корабля запустились, отрывая его от пола ангара. Еще пара мгновений, и он, поднявшись в воздух, медленно направился к виднеющимся впереди воротам. Они же дрогнули, открываясь. В отличие от меня, у эскина корабля, видимо, есть доступ к сети, управляющей космодромом. Ну или же просто система космодрома среагировали на взлетающий корабль, что тоже возможно. Еще миг, и корабль, резко ускорившись, покинул обрушивающийся ангар. Вынырнув из-под земли, мы стали быстро набирать высоту. Подключившись к камерам на корпусе, наблюдаю за удаляющейся поверхностью планеты. Вижу уже колонию и купол, накрывающий ее. Что ж, мы все же выбрались отсюда, так что можно взрывать. Загружаю в эскин колонии уже заранее подготовленный алгоритм действий для взрыва реактора и активирую его. Еще минута. Мы вышли на орбиту, а на планете возникла яркая вспышка, стирающая все, что попало под нее, и видимая из космоса даже невооруженным глазом. Задействовав сенсоры судна, наблюдаю за происходящим там. От колонии не осталось и следа. Зверье, находившееся там, тоже уничтожено. Вообще все, что было в радиусе полусотни километров, уничтожено. Теперь там только огромный оплавленный кратер. И, наверное, мне даже немного жаль, что мы перебили всех зверюшек там. Да, они пытались нас сожрать и доставили немало проблем, но они же не виноваты в этом. Еще пара минут, и корабль, отдалившись от планеты, ушел в прыжок, направляясь прямиком в одну из крупных звездных систем с нормальными колониями и космическими станциями. Прямой прыжок, никаких промежуточных точек или еще чего. Выходим, уже только там. Вот и все. Мы выбрались. Наконец. И неужели я в кои-то веки доберусь до цивилизации и смогу нормально узнать все, что меня интересует? Ну и да, нужно поставить себе эту систему, а то без нее слишком много лишних сложностей. «Сергей?» — тихо позвал меня Кэп, подойдя ко мне и отвлекая от продумывания плана дальнейших действий. А то, если я наконец-то доберусь до цивилизации, появляется как-то очень много вариантов того, что мне делать. И я даже как-то не знаю, за что браться. Нет, первые действия понятны. Система и сбор информации. Но что потом? «Что?» — спрашиваю, посмотрев на него. «Кто ты такой? Откуда у тебя доступ администратора к эскину корабля?» — спросил он, внимательно смотря на меня. «Я? Это я?» Отвечаю, пожав плечами, и, развернувшись, покидаю капитанский мостик.